Думаешь, не нажимали? Молчат, а если и говорят, то чушь всякую. Значит, не так нажимали, сильнее надо давить. Чего вы с ними валандаетесь? Рад бы я, Аркаша, надавить, да только к вам тут комиссии с проверками столько понаехало, больше, чем штатных сотрудников. Им только повод дай, вмиг без погон останешься, и это, если еще повезет. Чего это вдруг к нам такое внимание? Так криминал у вас лютует, кучу народа постреляли, война между группировками идет. Меня и командировали сюда, потому что я местный, начальник так и сказал. Ты, говорит, в своем Чикаго хорошо ориентируешься, тебе и карты в руки. Что, прям война? Самое что ни на есть, то трупы беспризорные кучами находим, то заявление о пропаже в папочку подшиваем. И только у нас, нет, не только, но у вас вообще жестко, особенно если на общем фоне смотреть. Про войну капитан правду сказал, стреляются местные мафиози не по-детски, в том числе и благодаря мне. Оно ведь как, им только повод дай, глотки друг другу перегрызут. Ну и пропавшие, тоже частью мои, те же утопленники, например. Бандиты, кстати, если не форс-мажор, следов обычно не оставляют. На кладбище тела подхоранивают, в котельных сжигают, ну и изредка топит, конечно. Ну и что мне сейчас делать, ведь так досижусь, они и квартиру спалят, мало ли что у них на уме, громко возмутился отец. Что-что, трудно сказать, Аркаша, что им в голову взбредет, одному Богу известно, тут ты прав. Но я бы на твоем месте забрал жену, сына и куда-нибудь отчалил. Простой ты, Витя, человек, у меня сгорело все. Долги одни остались. Куда я поеду? В деревню к теще? Да хоть бы туда. Отсидись недельку-другую, авось оно тут все и образуется. А хочешь, я тебе ключи от своей квартиры в Москве дам? Внезапно предложил капитан. Отец промолчал. Небольшая, правда, квартирка у меня, и на отшибе, но зато тебя там ни один цыган не найдет. Нет, Витя, Ольгу я, конечно, к матери отправлю, но сам не поеду, не до того, дел много. Чуть задумавшись, отказался отец. «Смотри сам, Аркаша, я тебя предупредил. И еще, когда к нам вызовут, дашь объяснение, так, мол, и так, работал, никого не трогал, а тут пожар. Ничего не знаю, ничего не видел. Следок давить будет, стой на своем, не было, не знаю, не участвовал. А что так, течет у нас, Аркаша, сильно течет. Про парней этих твоих никто ж не знал, а как только выяснили и доложили, так сразу и нагрянули цыгане, группу мою опередили. Вот так вот. О том, что в милиции течет, капитан мог бы и не говорить. Это особенность любой структуры, где работают люди. Знают двое, знает и свинья, не просто так сказано. Но лично мне не верилось, что цыгане вот так вот резко будут сводить счеты, даже если речь идет о наркотиках. Скорее всего, тут другое что-то, не столь явное, но не менее для них важное. И что же теперь, голову в песок? Устало вздохнул отец. Ну почему же? Я со своими ребятами работаю, не сегодня и не завтра, но результаты должны быть. Нам бы зацепиться за что-то, ухватить хоть самый маленький хвостик, и мы раскрутим, ты уж не сомневайся. Мальчики, может, вам кофе сварить? Отвлекая мужчин от серьезного разговора, заглянула на кухню мама. Нет, Оль, спасибо, мне бежать уже надо, сама понимаешь, служба. Судя по грохоту упавшего стула, капитан встал на ноги. «Но ты же побудешь еще у нас, не завтра же уезжаешь?» «Да конечно, не завтра, не послезавтра, и даже не через неделю. Чую, надолго я тут застрял». Свалив по дороге еще один стул и зацепив картину на стене в коридоре, капитан протиснулся к выходу. «Ну все, Аркаша, бывай. Если что, я временно расположился в вашем опорном пункте». «Телефон участкового знаешь?» «Да был где-то», — ответил отец. «Ну вот туда и звони». Распрощавшись, неожиданный гость ушел, а отец с мамой принялись что-то обсуждать на кухне. Я попробовал погреть уши, но в отличие от громкоголосого капитана, говорили они очень тихо, поэтому через розетку разобрать я ничего не мог. Скорее всего, обсуждают поездку к бабушке. Отец настаивает, мама отказывается, все по классике. А мне пора действовать. План, как всегда, простой. Добыть языка, расспросить и доложить командиру. В данном случае отцовскому однокласснику, капитану милиции Виктору Афанасьевичу Лыкову. Он ограничен рамками закона, я же не ограничен ничем, главное результат. Первое и самое основное, что мне нужно, хоть какая-то информация о местной диаспоре. Где обитают, я знаю, но не буду же всех подряд хватать. Хоть какой-то расклад нужен, дом хотя бы конкретный, так чтобы зайти не к гадалке или конюху, а сразу к нужному человеку. Плюс помощника бы неплохо найти, одному всегда сложно, тем более в таком деле. Игорь, первый, кто пришел на ум. На самом деле мне давно надо было наведаться к нему, хотя бы узнать, как он после случившегося. В прошлый раз меня родители его не пустили, сославшись, что плох он еще, но сейчас-то наверняка уже поправился. Откладывать в долгий ящик не стал, тихонько оделся и, стараясь не шуметь, вышел на улицу. Родители на кухне возле окна сидят, поэтому из подъезда сразу направо, а там в обход. Пока сообразят, даже если быстро заметят мое отсутствие, меня уже и след простыл. До дома Игоря дошел минут за 15, пройдясь рядом с местом, где пистолет Аниного брата припрятал. Снега в последние дни не было, поэтому ориентиры сугроба с тайником не изменились. Наверняка и ствол еще там, если б нашли, разворошили бы все вокруг. Первый подъезд, третий этаж, дверь направо. Долго звонил в звонок, потом стучал, пока на шум не вышла соседка из квартиры напротив. «Зачем долбишься? Не видишь, нет никого», — прошипела она, высунув наружу голову. «Извините, пожалуйста, мне просто очень Игорь нужен. Не подскажите, когда он дома бывает?» — вежливо поинтересовался я. Женщина прищурилась, и уже не так зло, но все еще раздраженно, ответила: «Не подскажу. Уехали они всем семейством неделю назад, до Нового года еще. А когда? Хотел спросить, когда приедут, но не успел». Злая соседка захлопнула дверь. Спускаясь вниз и встретив курящего на площадке мужика, поймал себя на мысли, что тоже не прочь бы выкурить сигаретку. Причем в последнее время это желание стало проявляться все чаще. В той жизни курить я начал в тюрьме и смолил до момента, пока не перешел в разведку в 16-м. Не то чтобы курение категорически запрещалось, но и не поощрялось. Когда часами лежишь в засаде, бывает, в туалет ходишь, не вставая с места, любой посторонний запах может свести на нет все усилия, не то что покурить, пукнуть лишний раз нельзя. Ну и вообще, плохая эта привычка, по сути тот же наркотик, хоть и не настолько убойный, как другие. Выйдя из подъезда, я отошел подальше и сел на лавочку, размышляя. Родителей Игорька понять можно, единственный ребенок, тем более после такого, тут мало кто сдюжит. Поживут где-нибудь, пока все уляжется, ну а там, может, и вернуться. Лично мне, с одной стороны, жаль, но с другой, так будет лучше. И для меня тоже. А вот с цыганами надо что-то решать. Рассчитывал на Игорька, думал вперед его отправить, хотя бы в общих чертах посмотреть, теперь же придется сразу идти, без подготовки. Собирался недолго. Пистолет, нож, дубинка, диктофон. Думал, как лучше подойти. Поселение цыганское на отшибе, просто так не сунешься, даже тропинками если, обязательно на глаза попадешься. Но тут лыжи наверху заметил, старенькие, местами рассохшиеся, с оторванными креплениями. Прокатиться на них не выйдет, но для конспирации самое то. Палки нашел там же, алюминиевые, с большими черными кольцами и того же цвета ручками. Долго не раздумывая, вытащил сначала лыжи, потом палки, и тщательно протерев от возможных отпечатков, поставил возле дверей. Сам я в перчатках всегда работаю, не страшно, а вот если всплывут чужие пальчики, будет нехорошо. Если владелец бывший привлекался, на меня выйдут просто по гаражу, а идти прилично. Сначала по полю до железки, потом огородами до аэроклуба, и оттуда уже дорога на Форштадт. Навскидку, километров 12, часа за 3 уложусь, если ничего непредвиденного не случится. Долго не рассиживался, печку не топил, кофе не варил. Сунул горсть сухарей в карман и выдвинулся. Шел трудно, снега хоть и мало насыпало, но местами, там где пониже, даже ползти приходилось. Особенно перед железкой умаялся, надуло барханы в мой рост, обойти никак, поэтому ползком. Но дошел. Вот она дорога, а впереди поселочек домов на 15-20. Основная масса обычные, невзрачные домики, но один выделяется. Два этажа, красный кирпич, забор высокий. Скорее всего, дом барона, так у них обычно. Лыжу одну снял со спины, в снег упер и ногой ударил. Сломалось как нужно. Если кто заинтересуется, почему с лыжами пешком топаю, причину издалека видать. Перехватив поудобнее свою поклажу, сунул пистолет поближе, так чтобы не копаться в случае чего, и, выйдя на дорогу, побрел в сторону поселка. Еженедельник, аргументы и факты 2.01.10.1991. Между эротикой и порнографией. Фрагмент. В конце 70 хгг. В одном из номеров американского журнала Playboy была напечатана заметка с карикатурой, в которой сообщалось о появлении в советском энциклопедическом словаре слова «секс». Не без иронии говорилось о том, что теперь советские граждане наконец-то узнают о явлении, существование которого так долго отрицала официальная пропаганда. Карикатура изображала большеголового уродца с вытаращенными глазами, отвисшей челюстью и красной звездой на лбу, вожделенно произносящего слово «секс». Так популярный журнал, который представляется публике как развлечение для мужчин, преподнес сенсационную новость. Глава 9. Думал пройти подальше, вроде как мимо иду, но не пройдя и 30 метров, заметил выезжающий со двора на дорогу белый автомобиль. Форд Скорпио, не новый, но внешне бодренький. Тонировки нет, видно, что в салоне двое. Натянув на глаза шапку и подняв воротник, я остановился, а когда машина проехала мимо, бросил вдогонку увесистый кусок щебня с дороги. Попал, причем неплохо, прямо по крыше. Машина резко затормозила, и прижавшись к обочине, остановилась. Хлопнули двери, являя на свет двоих дюжих молодцев с черными усами и в черных кожаных куртках. Приближались они молча, но очень решительно. Я же просто ждал, скинув всю лишнюю поклажу на снег. Судя по тому, что оба обиженных мной господина на ходу закатывали рукава, говорить они не желали, да и я, на самом деле тоже не особо хотел. Смыться бы отсюда, и побыстрее. Замерли оба. Достал я пистолет, а когда не подействовало, молча прострелил одному из них ногу. Не ожидая такого поворота, тот с размаху плюхнулся на задницу и заверещал почти по бабье что-то на своем. Следующий в башку, тащи его в машину. Неподбитый цыган замер в ступоре, и только после очередного выстрела, на сей раз в снег, кинулся выполнять. Дождавшись, когда эта парочка займет свои места, сам я сел на заднее сиденье. Поехали. Раненый ныл, второй трясся, но машину вел нормально. Место, куда я планировал их привезти, выбрал заранее, поэтому проблем с маршрутом не возникло, и уже минут через 15 мы доехали. Выходим. В этот раз подчинились оба и сразу. Один, правда, выполз кое-как, но второй, когда вышел, помог ему. На меня не смотрим, если жить хотите. Глаза в пол. Я спрашиваю, вы отвечаете. Не знаю, что сыграло, но их даже пытать не пришлось, раскололись оба и сразу, почти беспаузно говорив на диктофон свою версию произошедшего. С их слов выходило, что они не поджигали мастерскую и не кидали гранату в больничную палату. Все это сделали менты, те самые, что забрали из машины цыган тюк с кокаином и крупную сумму денег. Сколько и чего там было, эти двое не знали, такой информацией обладал только барон. Зато им было известно, что застреленные наркоторговцы возвращались с очередной закупки, и точно не пустые. На парней же цыгане вышли практически сразу, и также сразу установили, что те не при делах. Они оба, испугавшись, спрятались за трансформаторной будкой еще до приезда наряда, и видели, как менты потрошили машины. Ошеломленный таким признанием, я даже слегка опешил, но собрался, перетянул ногу подстреленному, и сказав, где брошу машину, уехал. Ликвидировать их смысла не было, лица моего они не видели, плюс я понимал, что от живых от них толку больше будет. А вот к родной милиции у меня появились вопросы, и чтобы задать их, нужно еще кое-что выяснить. Во-первых, мне нужны фамилии милиционеров, первыми прибывших на вызов. В том, что это местные, я был уверен, ведь даже если москвичи присутствовали в отделе, дежурили в новогоднюю ночь, они вряд ли. Эти же приехали, наверняка под шафе, обшмонали тачки, нашли кокаин с баблом, и не удержались. А о том, что в этот момент за ними подсматривали спрятавшиеся за будкой пацаны, даже не подозревали. Ну а потом совсем просто, когда все выяснилось, решили действовать на опережение. Договорившись с кем-то из цыган на встрече возле мастерской, засветили их, и дождавшись, когда те уйдут, устроили пожар. Действовали наверняка, и если бы не бомбоубежище, все получилось бы, как они задумали. Куча трупов, облава в таборе, опознание, ну и дальше уже понятно. С гранатой тоже ничего сложного. Когда они узнали, что облажались, решили добить таким вот нестандартным образом. Доехав почти до дома, машину я бросил, и добежав до киоска «Союзпечать», купил большой конверт. Подписал, сунул туда кассету, и держась подальше от фонарей, дошел до торца здания напротив опорного пункта. Заходить, разумеется, не стал, сунул конверт под отлив на окне соседней квартиры и рванул к телефонной будке. «Могу я услышать капитана Лыкова?» «Лыков у аппарата», — с кем я говорю, неважно. Дом напротив вашего опорника, второе окно слева, под отливом лежит посылка для вас. Дело не терпит отлагательств. Подождите, кто вы? Но я уже повесил трубку, ломанувшись обратно, чтобы пронаблюдать за вручением посылки. Добежал как раз в тот момент, когда огромный капитан подходил к окну. Встал рядом, осмотрелся, приподнял отлив и, схватив конверт своей огромной ручищей, торопливо направился обратно. Я же пошел на остановку. Надежда на то, что великан сходу начнет действовать, у меня, конечно, была, но привыкший все контролировать, на самотек я пустить это дело не мог. Еще издали заметив подъезжающий трамвай, слегка притопил, успев заскочить в самый последний момент. Билета у меня не имелось, но привыкнув к здешним реалиям, на этот счет я совершенно не парился, абсолютно спокойно катаясь зайцем. Доехав до нужной остановки, пересел на автобус, и вскоре уже стоял перед трехэтажным зданием больницы. Ну и что теперь? Пришла запоздалая мысль. Пока добирался, думал, будет как-то иначе, но сейчас понял, как ошибался. Внутрь меня не пустит, а если и пустит, куда идти? Я ж ничего не знаю. Может, Олега вообще перевезли куда-нибудь, или охрану поставили. Единственное, что мне остается, ждать. Нет, наверное, можно попробовать пройти внутрь, переодеться в белый халат, например, или еще как-то, но в данном случае такой подход нецелесообразен. Вот если бы требовалось зайти и всех убить, тогда другое дело. А так, непонятно ради чего, нет смысла. Чтобы не стоять на улице, зашел в подъезд дома напротив. Там и теплее, и внимания не привлекаю. Единственное, что неудобно, окошко уж больно высоко, не присядешь, тянуться приходится. Пока стоял и ждал, пытался представить, что сейчас делает капитан. Установить фигурантов ему несложно, нужно только узнать, кто выезжал на вызов ночью 1 января, а установив, выяснить, где они находятся в данный момент. Если дома, отправить за ними людей, если дежурит, вызвать на базу. Времени на это надо немного, но тут уже нюансы, свободная машина, люди, пока с начальством согласует. В общем, конкретики особо никакой. Ментам же, которые оборотни, надо во что бы то ни стало убрать Олега, потому что без него никто и ничего не докажет. Сделать же это лучше в больнице, пока он в себя не пришел. И опять же, капитан этого знает, поэтому прежде чем начинать действия по розыску и задержанию преступников, должен позаботиться о свидетелях. Словно в подтверждение моих догадок, к больничному крыльцу подъехала гаишная копейка с люстрой рогами на крыше, и выпустив из себя двоих гаишников, сразу же уехала. Странное дело, причем тут ГАИ, скрывшись за дверью приемного покоя, гайцы долго там не пробыли, буквально через пару минут появившись на улице. А еще через минуту, пока они о чем-то горячо спорили, к крыльцу подкатил милицейский УАЗик, перегородив мне весь обзор. Что там происходило в первые мгновения, я не видел, зато мог воочию наблюдать, как гайцов поставили раком, и в таком положении загрузили в УАЗовскую клетку. Захлопали двери, мотор милицейской машины заревел натужно, и прошлифовав по накатанному перед крыльцом снегу, УАЗ уехал. Вопрос, что это было, поднялся сразу, но учитывая обстоятельства, дать на него ответ я не мог, как не мог и повлиять на дальнейшее развитие событий. Поэтому, постояв еще несколько минут в подъезде, с чувством выполненного долга отправился домой. Добрался без приключений, но почти подойдя к подъезду, передумал, не хотелось объясняться с родителями, да и врать, тоже, не хотелось. Завтра сами узнают, что к чему, тогда полегче будет. Тем более есть куда идти. «Привет, пустишь?» Когда запертая на цепочку дверь приоткрылась, с улыбкой поинтересовался я. Аня пустила, и даже накормила. Спать, правда, на раскладушку отправила, хотя и были предпосылки для совместного отдыха. Настроенный на продолжение, я долго не мог уснуть, и неудобно, и мысли всякие в голову лезут. А может, ну их нафиг, эти гробы, займусь кабельным телевидением, или сборкой японской техники. Я где-то читал, что в 90-е у нас были предприятия, выпускающие видеомагнитофоны Фуной. Неполноценное производство, сборка, но все же, мне, с моими знаниями будущего, будет проще ориентироваться в хитросплетениях и подводных камнях нашей экономики. Деньги есть кое-какие, если не хватит, потрясу бандитов, заодно и мир почищу. Как такое? Спрашивал я сам у себя, и себе же отвечал, что затея с телевидением и тем более сборкой техники, занятие не быстрое, и за счет начинающейся инфляции, не факт, что будет прибыльная. Куплю я сотню наборов для сборки магнитофонов, соберу, продам, а цены уже выросли, и чтобы вновь закупить то же самое, денег понадобится гораздо больше. А гробы – это быстрые деньги. Заказ взял, 3 дня потратил, сдал, оплату получил, и покупать их будут всегда. Еще, кроме производства гробов, можно попробовать золото мыть. Лично я этим не занимался, но имел отношение к реализации добытого, и примерно знаю расклады в этой отрасли. Найти нужные карты труда не составит, архивы, музей. Оборудование тоже не особенно хитрое, единственная сложность – люди, но с ними сложно везде. В общем, определился я, гробы как основное, кабельное на перспективу, а с золотом хорошенько подумать надо. С тем и уснул. Уснул, и сразу сон снится. Живой такой, актуальный. Будто бы я снова на войне, но не в разведке, а оператором ПЛА тружусь. Очки, джойстики, антенны всякие. Рулю чем-то серьезным, типа Бабы-Яги, только нашим, отечественным вариантом. Мощная такая штука, управляется хорошо, летает высоко, и бомбочки метко сбрасывает. Сверху вниз, аккуратненько так, прямо на живых людей, ручки-ножки им отрывая. Кину такой подарочек, поднимусь повыше, чтобы не сбили, и наблюдаю внимательно, как те, кого сразу не убило, по кукурузе скошенной ползут, кишки на пеньки наматывая. Вдруг смотрю, один поживее других выглядит, подлетаю поближе, камеру навожу, и зависаю над ним. Оружия у него нет, потерял, поэтому не боюсь. Он на меня смотрит, я на него, а палец на кнопке уже, и надпись про нижнюю подсветку вот-вот появится. Смотрю, а сам балдею. Богом себя чувствую. Захочу убью, захочу, жить оставлю. В итоге решаю не добивать, но не из человеколюбия, перевязанных синей лентой я не жалею. Просто знаю, что недалеко у них тут располага, и если недобиток вызовет эвакуацию, можно будет последнюю бомбочку с большей пользой использовать. Но не успеваю, просыпаюсь в холодном поту, и долго еще лежу, обсыхая. К чему такой сон? Я ведь если имел дело с дронами, то только с разведывательными, да и то в самом начале войны. И не потому что неумеха, или еще чего, просто всегда считал, что любым делом должны заниматься профессионалы, специально обученные, заточенные под свою узкую специализацию. Да, припрет если, я и бомбу скину, и арту наведу, но специалист то же самое сделает гораздо лучше. Это как из дроноводов ДРГ собрать, толк, наверное, будет, но какой, в общем, непонятно мне, как такое могло присниться. С трудом заставив себя вылезти из-под одеяла, а в квартире было довольно прохладно, потопал в ванную. Новая зубная щетка на зеркале, синенькая, в полосочку. Из кухни проинструктировала Аня. Поблагодарив и пожелав доброго утра, я закрыл за собой дверь. Щетка есть, осталось бритву заиметь, и все, можно переезжать. Умылся, глянул на себя в зеркало, и убедившись, что нигде ничего не отпало и не выросло, прошел на кухню. «Ты омлет любишь?» – загадочно улыбаясь, поинтересовалась Аня. Судя по тому, что я видел, проснулась она рано, и пока я досматривал свой увлекательный сон, хорошенько принарядилась. Вроде и по-домашнему, простенько все, но стоит присмотреться, понимаешь, что девушка старалась. Прическа, легкий макияж, отутюженное платье сарафан, ну и конечно столь нелюбимый мной омлет. Обожаю. Улыбаясь в ответ, оценил блюдо я. Гастрономические изыски. Вообще не про меня, ем я все, что дают, лишь бы побольше, но вот именно к этому блюду с самого детства имею стойкую неприязнь. Еще в садике распознав в противно трясущейся жиже нечто античеловеческое, ощущение это я пронес с собой через всю жизнь, и даже затащил в следующую. Но тут деваться некуда, хочешь понравиться девушке, терпи. Я так сразу почему-то и подумала. Продолжала улыбаться Аня. Нет, съесть я способен многое. И омлет далеко не первый в списке вынужденно употребленных мной блюд, но ведь глядя с каким аппетитом я буду поглощать эту гадость, Анна может еще не раз повторить подобную экзекуцию, но, делать нечего, сел, взял вилку в левую руку, нож в правую, и давя из себя улыбку, быстро покидал содержимое тарелки в рот. Оказалось не так противно, как я думал, добавив колбасы и основательно все зажарив, Аня смогла придать этому блюду новый смысл, как минимум избавив его от дрожания. В общем, съел я его хоть и без особого энтузиазма, но и без отвращения. Далее, запив одну гадость другой, растворимым кофе, поблагодарил девушку за кров и завтрак. Да ни за что, отводя глаза, смутилась та, и собирая со стола, заговорила о брате. Эдик так и не появился, я пыталась узнать по своим каналам, но ничего не вышло. Свои каналы, это сменщица и грузчик, уточнил я. Еще Виталий, он товар нам привозит и выручку вместо Эдика забирает, добавила Аня. Я не пророк, но не думаю, что с твоим братом произошло что-то страшное, скорее всего его вообще от милиции прячут, чтобы лишнего не сболтнул. Я на самом деле ничего про это не знал, но был уверен, что с ее Эдиком ничего не случится. Причин того, что его прячут, немного, и одна из них спрятанный мной пистолет. Сам я смысла в этом не вижу, ну потерял и потерял, с кем не бывает, но у Патрина вполне может быть другое мнение. А что он может сболтнуть? Напряглась девушка. Да мало ли, сейчас коммерция и криминал в одной упряжке, сходу и не разберешь, кто есть кто. Он же Патрина возил, ну да, Евгения Александровича. Может, видел что-то такое, чего видеть не положено, может, тайны ему какие-то доверяли. Говорю же, миллион вариантов. И все-таки, продолжала настаивать Аня, что ты меня мучаешь, Ань, я знаю не больше твоего, все, что я сейчас говорю, не более чем догадки. В одном только на все 100 уверен, жив твой братец, и скоро ты его увидишь. Не знаю, подействовали мои увещевания, или она просто отчаялась добиться правды, но больше мы эту тему не упоминали. Я оделся, поцеловал девушку в щеку, и покинув квартиру, направился домой. Впереди еще предстоял трудный разговор с родителями. Еженедельник «Аргументы и факты 2.01.10.1991. Одним абзацем 0901-1991. Млада фронта Днес, Чехословакия. Чехословацкие специалисты оценивают затраты на возмещение экологического ущерба, нанесенного советскими войсками в этой стране, суммы от 1 до 3 млрд. Крон. До сих пор СССР за причиненный ущерб не заплатил ни рубля. Нью-Йорк Таймс, США. Пентагон ввел обязательную проверку на выносливость для журналистов, желающих освещать события в районе Персидского залива. Так, по нормативам, установленным для мужчины в возрасте немногим более 30 лет, ему надо сделать 38 приседаний и 33 раза отжаться от пола, на каждое из упражнений дается по 2 мин, а также преодолеть около 2-5 км за 15-5 мин. Из тех, кто пройдет эти испытания, будут сформированы небольшие репортерские группы по освещению возможных боевых действий. Глава 10. Предчувствие не обмануло, дома меня встретил весьма теплый прием. Нет, ничего такого, что нельзя было бы пережить, но все равно, хорошего мало. Вчера, когда я ушел, отец все же уговорил маму поехать к бабушке, но без меня она ехать отказалась, а меня, соответственно, не нашли. Да откуда мне было знать, что все так серьезно? Огрызался я. А подумать? Не, нависал отец. Я и подумал. Плохо подумал. Наверное, в итоге мы бы и поругались, но разговор наш прервал звонок в дверь. Витя, проходи. Открыла мама, и снова едва не снеся вешалку, в прихожую протиснулся огромный капитан. Хорошо, что успел. Пробасил он, отряхивая ноги от снега. Успел куда? Отступила в зал мама. К вам? Куда же еще? Думал, уехали уже. И уехали бы, если не этот охламон. Недовольно покосившись в мою сторону, отец протянул руку капитану. Здравствуй, Вить. Поздоровался он. Не ругай парня, может оно и к лучшему. Что, задержали преступников? Всплеснула руками мама. Чаю нальешь, расскажу. Широко улыбнулся капитан, и они втроем дружно продефилировали на кухню. Я же, чтобы не остаться в стороне, занял привычное место в зале возле розетки. Сначала ничего интересного не было, какие-то дежурные любезности, и только когда гостевой обряд был соблюден, начался серьезный разговор. Только между нами, сурово сказал капитан. Договорились? Конечно, ведь, какие вопросы? Воскликнул отец, мама же, судя по тишине, просто кивнула. В общем, дело там вот в чем было. И капитан грамотно, с расстановкой, объяснил родителям суть произошедшего. Для меня никаких открытий он не сделал, кроме того, что поджигателями оказались не обычные менты, а сотрудники ГАИ. Как назвал их капитан, белая кость милиции. В Новый год много чего случается, пьянки, драки. Экипажей не хватает, вот их и послали посмотреть. Гайцы приехали, в багажнике сумка, в сумке наркота, деньги, от этого башню-то у них и снесло. А как вы так резко переключились с цыган на своих? Внимательно выслушав капитана, спросил отец. Странная история, Аркаш, после долгой паузы, словно раздумывая, стоит ли говорить, продолжил капитан. Если коротко, нам подсказали. подбросили кассету с записью разговора, или даже правильнее будет сказать, исповеди неких граждан, из которой это все и стало известно. Кто подбросил? С отчетливо считающимся в голосе интересом, спросила мама, но ответа, понятно, у капитана не было. Не знаю, разбираемся, сказал он и добавил, кассету отправили в лабораторию, ждем результатов. Да, дело ясное, что дело темное, только нам-то что теперь, можно расслабиться, хмуро поинтересовался отец. Вам, да, никто вас больше не тронет, ответил капитан, но мне показалось, что не совсем уверенно. Но как быть с ущербом, нам возместят сгоревшую мастерскую, с надеждой спросила мама. Оль, ты прямо как маленькая, ей-богу, прервал маму отец, но закон, попыталась продолжить она, я все понимаю и знаю, как должно быть. Только поверь, на практике, в реальности, так не бывает. Посадят этих гаишников лет на 15, в течение которых будут удерживать с них какие-то копейки, и возможно, я повторюсь, возможно, что-то вам и вернется. Вот так вот, сурово отчеканил капитан. Ясно, да мы и не рассчитывали, по большому счету, хорошо хоть сами не сгорели. Ты скажи лучше, что с убийцами цыган, нашли их, спросил отец. Нет, тут пока глухо. Скорее всего, работали профессионалы, поэтому с вероятностью 90% очередной висяк, нисколько не удивил большой капитан. И что, совсем никаких версий? Версий много, толку мало. Да и не факт, что есть кого искать. Вполне возможно, что киллер уже под корягой где-нибудь рыб кормит. А если нет, хочешь честно, Аркаш, моя бы воля, я б ему медаль дал. Он за минуту сделал работы больше, чем весь ваш рофт за год. Ты просто не знаешь, что это были за уроды. Мошенничество еще полбеды, на них изнасилований не один десяток, и это только те, кто осмеливался в милицию заявить. Так что ж не посадили тогда, а ни за что, ни одному заявлению хода так и не дали, все без исключения жертвы отказывались от своих показаний, зло выпалил капитан. Но почему, угрозы, деньги, первое, думаю, больше, не может быть, уверенно произнесла мама. Почему ты так думаешь, Оль? Потому что не может быть такого, мы живем в цивилизованной стране, проявила твердость мама. Для меня же рассказ капитана откровением не был, для людей этой эпохи, таких как родители, возможно, но не для меня. До начала перестройки в стране был информационный вакуум, пресса и телевидение только и вещали что об успехах и надоях, умалчивая о катастрофах, маньяках и прочих неприятных вещах. Сейчас писать стали гораздо откровеннее, но привыкшие к цензуре бывшие советские граждане по инерции продолжали прятать голову в песок. Вот как сейчас мама, не может быть, потому что не может быть. Капитан спорить не стал, видимо решил, что бесполезно, и потихоньку тема разговора съехала на старых знакомых, одноклассников, и иные общности моих родителей с их гостем. Я послушал еще какое-то время, но потом мне наскучило, и перебравшись в спальню, просто завалился спать. Спал как убитый, в прямом смысле этого слова. А когда проснулся, не сразу сообразил, что на дворе уже утро следующего дня. Встал, умылся, заглянул на кухню. Никого, и на столе записка, сообщающая о местонахождении завтрака. Остатки борща, котлета, начатая банка баклажанной икры и половинка батона. Борщ на плиту поставил, туда же котлету закинул, хлеб порезал и намазав икрой, принялся за трапезу, ел долго, не знаю почему, но даже жевать было лень, учитывая, что последние дни прошли в каком-то сумасшедшем темпе, наверное, отпустило. Дела только не кончились, необходимость что-то делать и куда-то бежать так и висела дамокловым мечом, не давая по-настоящему расслабиться. Помещение для мастерской, инструмент, материалы, не так чтобы слишком сложно, но побегать придется. Насчет аренды отец должен на опытном пробить, а мне надо по циркулярке и инструментам у Славяна узнать, посмотреть, что в гараже у него есть, и в каком это все находится состоянии. Так-то гробы не мебель, пропилы не нужны и фаску снимать не надо, но все равно инвентаря хотелось бы заиметь побольше. Делать нечего, доел, и не откладывая в долгий ящик, пошел одеваться. «Циркулярка?» – удивленно переспросил Славян, когда я вытащил его из подвала для разговора. «Она самая». «Живая хоть, ну ты ей вопросы задаешь, я почем знаю, но там не только циркулярка, там еще станки какие-то, стоят сколько себя помню, жрать не просит, а нахрена тебе, то что кроме циркулярной пилы есть что-то еще, не могло не радовать, оставалось только выяснить работоспособность, если спрашиваю, значит надо, покажешь», отказываться Славян не стал, и через 5 минут бодрой ходьбы уже снимал висячий замок на воротах дедовского гаража. Циркулярка, шлифовальный станок и основательно заваленный барахлом токарный. Внешне комплектные, но чтобы сказать точно, надо проверять. Если рабочие, за сколько отдашь? Бегло осмотревшись, спросил я. Не знаю даже, деда спросить надо, неуверенно ответил мой визави. Блин, Слав, деду твоему сколько годиков? 90. И ты думаешь, ему есть дело до этих станков? Он в гараже когда последний раз был? Лет 10 назад? Продолжал давить я. Не помню, наверное. Ну и прикинь, нахрена ему эти станки? За исключением деда, Славян в семье был единственным мужчиной. Отец его умер несколько лет назад, поэтому я знал, что он мог спокойно решить мой вопрос, ни на кого не оглядываясь. А то, что мнется как барышня, так это он цену набивает, знает, что сгорело у нас все, вот и ломается. Ему не нужны, а мне может понадобиться, протянул он. Короче, без проверки заберу все 3 за 450, приведешь в порядок, дам 600. Но решай сейчас, станки нужны срочно, и кроме тебя есть еще варианты. Что скажешь? Напустив на лицо побольше безразличия, пошел я ва-банк. Славян же, наверняка приготовившийся к долгим торгам, подвис. Не тяни, Слава, времени у меня нет. Врать не буду, там, где нам предлагают станки, они дороже, но полностью готовы к работе. Даже привезут и сами подключат. Где это? Неважно. Думай резче, у тебя минута. Оголив запястье, я демонстративно посмотрел на часы, но Слава не стал артачиться. Согласен, забирай за 600, согласился он. Думаешь, рабочие? У деда всегда все рабочие. Гордо задрал нос Славян. Хорошо, раз так, не стал я спорить, и отдав ему 150 задатка, ушел, радуясь, что удалось так быстро решить хотя бы одну проблему. Теперь, если отец договорится с помещением, все, что нам останется, это перевести оборудование, докупить материалов и приступить к работе. Жаль, связи нет. Сейчас позвонить бы ему, скоординироваться, глядишь, и быстрее бы дело пошло. Я-то хоть уже и пообвыкся без телефона, но нет-нет, да и вспоминал. В такие вот, особенно напряженные моменты. Да, все наши заказчики знают, что у нас произошло, возможно, даже сочувствуют, но ждать никто не будет. Предложат им другой вариант, и все, поминай, как звали. А бизнес этот очень хорош, особенно если смотреть с точки зрения предстоящей экономической тряски. Все рухнет, ничего не останется, а гробы все равно покупать будут, деваться потому что некуда. Надеясь, что отец уже вернулся, я забежал домой, но никого не обнаружил. Посидел немного, подождал, выпил чашку кофе, и, написав записку, где сообщал о договоренности по станкам, покинул квартиру. Планов немного, день не такой длинный, как хотелось бы, но рассчитывал еще деньги поменять, да заехать к парням в больницу. А то некрасиво, хоть и не особо дружим, но так, чисто по-человечески. На остановку пошел через патринскую палатку, взял шоколада по паре батончиков, кофе растворимый, пачку чая, варенье какое-то в банке, да сигарет по пачке, наверняка им нельзя пока, но все равно, пусть будет. Распихав покупки по карманам, дотопал до пятака, где обычно стояли такси и бомбилы. Официалов в этот раз не было, только копейка с помятым крылом, да белая шестерка, я на ней уже катался пару раз. Поехал на шестерке в центр, там машину отпустил, и пешочком до ресторана дотопал. Так, на всякий случай, не палиться чтобы. Поменял $500, причем когда официант вынес рубли, почти все купюры оказались полусотенные, а на мою вежливую просьбу дать помельче, он только руками развел. Вообще мне без разницы, но был риск, что реформу начнут, или как там ее называют. Это когда заморозили все вклады, и крупные купюры не принимали. Меняли в Сберкассе сколько-то на человека, а с остальными что хочешь делай. Я знал, что это случится, но конкретную дату не помнил, давно было, да и дела меня тогда совсем другие интересовали. В общем, настаивать не стал, взял что дали, и сев на трамвай, доехал до больницы. Нет, никаких посещений. Так ответила на мой робкий запрос решительная женщина в белом халате. Что, совсем никак? Абсолютно. Понял. А передачу можно им как-то передать? Можно, по списку сверьтесь, и в порядке очереди через окошко. Тем же командным голосом ответила женщина. И действительно, на стене висел длинный список, но ничего кроме банки варенья не подходило. Ни кофе, ни шоколад, ни уж тем более сигареты. А в какой палате они лежат? Дождавшись, когда строгая женщина уйдет, спросил я у молоденькой медсестрички, что в окошке сидела. В шестой, коротко ответила та, добавив, что вся информация расположена на том же стенде, что и список продуктов. Шестая, как у классика, но не это важно. Важно то, что это первый этаж, а значит передать посылочку можно попробовать через окно. Форточки-то, по-любому, открываются. Тихонько покинув приемный покой, обошел здание, тропинка была натоптана, и едва не столкнулся носу с немолодой парой, мужчиной за 60, и примерно того же возраста женщиной. Оба они выглядели расстроенными, а женщина была еще и заплаканная. «Простите, отошел я в сугроб, пропуская их. Вы передачу хотели передать?» Молодой человек, уже пройдя мимо, обернулся мужчина. «Вроде того, не стал скрывать я. Тогда вам придется подождать минут 30, у больных обход сейчас, как закончится, можете попробовать». Поблагодарив за подсказку, я вернулся обратно к крыльцу, где случайно стал свидетелем разговора этой странной парочки. Несмотря на достаточный минус, они уселись на скамейку, вместо того, чтобы зайти в приемный покой. Меня не замечали, я стоял чуть поодаль, и хотя говорили негромко, мне было прекрасно слышно. Как я понял, в этой больнице у них лежала внучка, и они обсуждали какое-то редкое и дорогое лекарство, без которого она якобы умрет. Женщина говорила про родственников где-то на юге, но мужчина мотал головой и отвечал, что у них нет денег, поэтому можно и не спрашивать. А даже если и есть, времени не хватит съездить туда и обратно. Дальше они перебирали какие-то имена, но с тем же результатом, потом обсудили продажу квартиры, и также отмели этот вариант, и долго, и денег столько не дадут. Женщина в итоге совсем разревелась, мужчина ее успокаивал, но я видел, что он также едва сдерживает слезы. «Простите, я невольно услышал ваш разговор, сколько вам надо денег?» Сам себе удивляясь, вышел я из тени. Мужчина посмотрел на меня мутными глазами, женщина же даже головы не подняла. $3000, молодой человек, как-то совсем безжизненно ответил мужчина, и тяжело вздохнув, добавил, ровно столько стоит жизнь нашей внучки. А у нас разве не бесплатная медицина? Опешил я от названной суммы. Думал, скажут $200, у меня как раз столько с собой есть, не считая рублей, конечно. Бесплатная, конечно, но это не наш случай, тем же безжизненным голосом ответил мужчина. А я задумался, доехать до гаража недолго, только 3000 это почти все, что осталось, отдам, останутся копейки. Стоит ли? Но размышлял недолго. Взяв обещание с этой парочки, что они меня дождутся, помог им перейти в приемный покой. Сам же к стоянке такси побежал, благо расположена она недалеко. Желтая «Волга» с шашечками, матерый дядька-водитель, два счетчика, и через 15 минут я уже открывал гаражную дверь. Залез в тайник, достал стопку баксов, отсчитал 3000, подумал и добавил еще $200. Мало ли, вдруг не хватит. Обратно также по двойному тарифу, и также за 15 минут. «Ждать тебя?» – поинтересовался довольный таксист, когда на панель лег четвертной. «Нет, спасибо, езжайте». Хлопнул я дверцей, зашел в приемный покой, но мужчины с женщиной там не было. Спросил у медсестры в окошке, та сказала, что они только что вышли. Выскочил и по тропинке. «Ну точно, стоят, на окна смотрит». Подошел. «Вот, возьмите, пожалуйста». Протянул я деньги мужчине, а женщине сунул в руки две шоколадки. «Что это, молодой человек?» Глядя то на доллары, то на меня, прошептал мужчина. «Ну вы же сами сказали, жизнь вашей внучки. Вот она, в ваших руках», сказал я, и не дожидаясь, когда старики придут в себя, пошел в сторону остановки. Еженедельник «Аргументы и факты 2. 01.10.1991. Одним абзацем 09.01.1991. Телекомпания ABC, США. В настоящее время 40 млн. Американцев с большим трудом могут читать текст, предназначенный для учеников 7-8 класса. Ежегодно к армии безграмотных прибавляется 2-3 млн. Человек. В прошлом году, не доучившись, бросили школы 29% всех учащихся США. Мадьяр Хирлап, Венгрия. В 1990-г темпы роста преступности в стране были самыми высокими по сравнению с предыдущими годами. Только в Будапеште было совершено более 90 тысяч преступлений. Асахи, Япония. Две руки, четыре ноги, два глаза, ростом с человека, но раз в 10 тяжелее. Примерно такова внешняя характеристика нового робота, предназначенного для контроля работы атомных электростанций. Он способен поднимать, опускаться по лестницам, обходить препятствия, открывать и закрывать двери и клапаны, затягивать болты. Глава 11. В больницу к пацанам я попал только на следующий день, договорившись за денежку малую с одной из медсестер. Проведя меня через служебный вход, девушка заглянула в палату и, убедившись, что врачей там нет, махнула рукой. Ну что тут сказать, выглядели парни не очень, что неудивительно, но при виде сигарет и кофе зашевелились. Андрюха встал кое-как и в туалет курить поскакал. Вилен не пошел, лежал с перемотанной головой и рукой в гипсе. Попросил только воду закипятить в соседней палате для кофе. Олег же вообще напоминал мумию, и единственное, что мог, вертеть глазами. Оставив продукты и немного посидев с пацанами, я ретировался. Поговорить все равно нормально нельзя, в палате еще трое пациентов, да и дела делать надо, времени в обрез. Первое и самое основное – запуск мастерской. По аренде отец договорился, к Славе за станками я отправил Борисыча, мне же оставалось поменять остатки валюты и закупить материал. На шпионские игры не было времени, поэтому, поймав машину, доехал до гаража, забрал остатки баксов и, уже не таясь, поменял их в ресторане. Получилось не густо, всего 4500, а вместе с остатками рублей выходило чуть больше 6. Инструмент недостающий взять, ткань с запасом, ну и лес насколько хватит. Но я не переживал. Заказов море, прибыль практически 100%, поэтому деньги вернутся быстро, что важно в преддверии предстоящих перемен. Добравшись до дома, увиделся с отцом. Также недавно вернувшись, тот сидел на кухне, дожидаясь, когда закипит чайник. Помещение нашел, не сильно большое, но нам пока в самый раз, бодро доложил он, и судя по голосу, настроение у него было гораздо лучше, чем вчера. «А Борисыч как?» – спросил я, имея в виду сделку со Славой. «Станки проверил, говорит нормально, завтра с утра перевезем. Настраивать долго, серьезно связываться со столярным инструментом мне не приходилось». Поэтому я сомневался. Нет, не думаю. Главное собрать в кучу, доски завести, ну и остальное по мелочи. Если без накладок особых, возможно, через пару дней можно будет начинать. В дверь позвонили. Глазка у нас не было, открыл не спрашивая. На пороге стоял водитель Патрина. Собирайся, тебя ждут. Без прелюдий сообщил он. Зачем? Спросил я. Не знаю, велено доставить. Про уговор наш я не забыл. Только думал, что проявится Патрин несколько позже, но отказываться не стал. Быстро оделся и вскоре уже садился на переднее кресло девятки. Ехать недалеко, поэтому доехали быстро. Ресторан «Москва», тот же кабинет. Патрин в этот раз за столом один, и вместо закусок перед ним лежит аккуратный кожаный дипломат. «Здравствуй, Дмитрий!» – протянул он руку. «Здравствуйте, Игорь Сергеевич!» – ответил на рукопожатие я. «Не передумал еще поработать?» «Нет, не передумал». «Отлично, тогда сразу задание, вот этот чемодан надо доставить по указанному здесь адресу». С этими словами он протянул мне вырванный из блокнота листок. «Кого спросить?» – уточнил я. «Тебя встретит женщина, ей и отдашь». «Понял». «Потом куда?» «Никуда, занимайся своими делами». «И еще, выйдешь со стороны сада, тебя проведут. Если вдруг форс-мажор, я тебя потому и прошу, чтобы без форс-мажоров». Вопросов больше у меня не было, и покинув кабинет, я пошел вслед за одним из охранников Патрина. Коридор, поворот, дверь. Дальше на самом деле сад с кучей деревьев и очищенной от снега тропинкой. Вышел, калитка за мной закрылась. Вытащил из кармана листок, Уссурийский 3. Где это, ума не приложу, но таксисты должны знать. Напрямую к пятачку, где стояли такси, не пошел, дал крюк, заодно и хвост проверил. Вопрос, зачем меня отправили тащить чемодан, передо мной не стоял. Первое задание – сам факт исполнения. В чемодане, скорее всего, ничего нет, ну или напихали трухи какой-нибудь. Потащу, не побоюсь подставы, уже плюс. Не полезу внутрь, еще один. Секретка на открытии наверняка стоит, так что если полюбопытствую, Патрин узнает. Возможно, будет еще какое-то препятствие, или с адресатом что-то не то выйдет. Сказали, ждать будет женщина, а там мужик. Тоже проверка, как я отреагирую. Разумеется, рассуждения мои могли быть неточными, все же смотрел я со своей колокольни, но почему-то мне казалось, что не так уж и далек я от истины. Прогулявшись, добрался до стоянки машин. Государственных «Волк» не было, стояла новенькая «семерка» и видавший виды «Москвич». «Свободен», — обратился я к скучающему в «семерке» мужику. «Куда ехать?» – прищурившись, спросил он. «На Уссурийский. Это где такой?» «Не знаю, поэтому к тебе и подошел». «Так я тоже не знаю. Покажешь, если поедем, а так извини. У коллеги узнай, дедок наверняка в курсе». «Да пошел он, пердун старый». Сделав недовольное лицо, ругнулся мужик. Пожав плечами, я подошел к москвичу. «Уссурийский переулок знаешь где?» — обратился я к деду. «Конечно», — ответил тот. «Поедем, садись». Ехали недолго, минут 10. Оказалось, переулок этот в самом конце привокзала, маленький и тупиковый. Рассчитавшись с таксистом, я подхватил чемодан и пошел вдоль заборов, выискивая таблички с номерами на фасадах домов. 26, за ним 24. Значит, нужный дом с другого конца, и топать мне почти в самый конец. Пока шел, головой по сторонам крутил, домики разглядывая. В основном все скромные, есть шпальные, есть саманные. Заборы везде невысокие, ворота в основном деревянные. Собаки лают, пахнет дымом, снег под ногами хрустит. Дом номер 3 оказался покрытый рубероидом землянкой на 3 окна, с рябиной перед окнами и пустой собачьей будкой. Звонка или чего-то подобного нигде не было, поэтому я прошел через калитку и постучал в окошко. Никто не отозвался, и я решил покричать. «Хозяева, ау, есть кто живой? Следов на снегу много, дорожки расчищены. Может, вышли?» Вернувшись обратно за ворота, минут 15 там покрутился, и чувствуя, что начинаю подмерзать, решил попытаться снова. Прошел по тропинке ко входу в дом и от души забарабанил кулаком в дверь. «Хозяева», не дождавшись реакции, дернул за ручку. «Открыто. Был бы с собой пистолет, достал бы. Но шел я сюда пустой, поэтому оставалось довольствоваться кулаками и чемоданом. Хоть и не особо тяжелый, при определенной сноровке он тоже мог послужить оружием. Зашел в сени, никого. Еще раз позвал хозяев. Тихо. Прошел дальше, толкнул еще одну дверь, заглянул, а там сюрприз. Прямо посреди комнаты, привязанный к стулу, сидел труп женщины. В том, что это был именно труп, сомнений никаких не было, ибо с перерезанным от уха до уха горлом не живут. Хотел подойти ближе, но тут снаружи раздался очень знакомый звук, тот самый, что издает УАЗик при резкой остановке. Из землянки вышел так же, как и зашел, выглянул, менты, УАЗ и копейка, оба с люстрами. Ждать, понятно, не стал, а через забор к соседям. Следы на снегу останутся, это факт, но сразу искать не станут, а когда кинутся, я уже буду далеко отсюда. Пройдясь незамеченным еще через 2 чужих огорода, вышел на смежную улицу. Интересно, активно перебирая ногами, думал я, это уже попадалово, или еще нет. На остановку не пошел, а выбирая наименее оживленные места, двинулся в сторону гаража. Шел быстро, и отделяющие от цели расстояние прошел за немногим больше часа. Добравшись, достал из тайника ключ, загодя дубликат сделал как раз под такой случай, и, открыв железную дверь, сразу закрылся изнутри. Найти в кейсе бомбу я не планировал, поэтому осторожничать не стал. Замок кодовый, но молотку и монтировке пофиг. Хрусть, трясь, и готово. Открыл, пусто. Нет, бумажки какие-то лежат, но бестолковые, видимо, для весу. Ну и что это значит? Если проверка, то какая-то глупая. Скорее случайность, но в таком случае кейс не должен быть пустым. Еще раз взял его в руки, вытряхнул бумагу и, прощупывая стенки самого чемодана, нашел уплотнение. Долго не раздумывая, аккуратно отогнул подкладку, обнаружив плоский пакет с белым порошком. Перчатки я так и не снимал, поэтому без опаски взял его в руки. Грамм 300, не меньше. Цен не знаю, но если это герыч, стоить он должен немало. Значит, все-таки случайность. И что делать? Дабы не думать на сухую, растопил печь, достал банку тушенки, набрал снега в кастрюлю и, сыпанув в железную миску сухарей, сел в кресло. Самый разумный вариант – вернуть героин хозяину, причем так, словно вообще не в курсе о его существовании. Замки я не восстановлю, это факт, но пакет смогу поместить обратно за подкладку. Поверит, дождавшись, когда растворится снег, насыпал в турку 2 чайных ложки кофе, ложку сахара и залил водой. Кипятить не надо, кофе этого не любит, дождаться, когда пойдет шапка, и, сняв с плиты, дать пару минут настояться. Должен поверить, ведь кто я для него? 19-летний пацан, а не шпион, поэтому и веду себя соответственно. Пришел, увидел труп, испугался, убежал. Потом вскрыл дипломат, ничего не нашел и выкинул на свалку. Надо только место нормальное найти, чтобы бомжи не сперли. Определившись с дальнейшим планом, я съел тушенку с сухарями, запил чашкой кофе и, вернув наркотики на место, подвязал дипломат веревкой. Обратный путь много времени не занял, хоть и пошел я также пешком. Сначала по частному сектору, потом свернул в промзону, где, выбрав удобное место, зашвырнул чемодан в неглубокий овражек. Потоптался рядом, так чтобы видимость создать, что я его здесь вскрыл, и прямиком к Патрину выкинул. Удивленно вытаращился тот, выслушав мою историю. Ну да, чтобы не опознали, приметный чемоданчик. Да и все равно он пустой, тем более я там все замки раскурочил. Пауза затянулась, не ожидал мой работодатель, что я вот так сразу во взломе признаюсь, но определившись, сказал: «Ладно, молодец, место помнишь, вроде?» Неуверенно ответил я: «Хорошо, поедешь с Виктором, заберешь дипломат, свободен». И вот поэтому его свободен, я понял, что тестирование прошел успешно. Что будет дальше, пока непонятно, но начало положено, и это не может не радовать. Поехали также на девятке. Для еще большей правдоподобности я имитировал легкий склероз, поэтому еще порядком покрутились по округе, пока я наконец не привез Виктора на нужное место. «Сам посмотри, нахрена он ему нужен такой раскуроченный?» — притащил я чемодан из оврага. «Память о бабушке», — сострил Виктор в момент, когда, ловко пройдясь руками по подкладке, нащупал товар. «Не хочешь, не говори», — сделал я вид, что обиделся. «Да ладно тебе, думаешь, я больше твоего знаю?» — снисходительно покосившись на меня, сказал Виктор и, забросив чемодан на заднее сиденье, сел за руль. Ехали недолго и обратно вернулись не в ресторан, а в офис. Оставив меня в машине, мой водитель ушел, но почти сразу вернулся. «Пошли, шеф ждет», — по-звериному добродушно улыбаясь, сказал он. Я вышел из машины и вслед за провожатым прошел в дом. Патрин ждал в той же огромной комнате, что и в первое мое посещение этого места. В ресторане он был в костюме, здесь же успел переодеться в почти в домашнее, не хватало только тапочек. «Присаживайся», — предложил он. «Сейчас кофе принесут, попробуешь, мне новый сорт из Ирландии прислали, вкус бомба. Кофе я люблю, непонятно лишь, к чему такие реверансы вокруг моей персоны». «Сыр в мышеловке». Усевшись за стол, я продолжил слушать болтовню хозяина, изредка кивая или выдавая что-то типа «угу», «да-да», «конечно». Начав с кофе, он плавно переключился на табак. Оказалось, что у него была целая теплица по его разведению. Потом заговорил о водке, намекая на заводик, и прямо перед тем, как принесли кофе, остановился на наркоте. «Как ты считаешь, должен ли нормальный человек жалеть наркоманов?» — неожиданно спросил он. «Не знаю, разные бывают ситуации», — уклончиво ответил я. «Поясни», — прищурился Патрин. «Да просто все. Одно дело, если уроды какие от безделья колодца стали, и совсем другое, когда от безысходности. Я молчу уже про тех, кого насильно подсадили. Так что, по-разному бывает, и под одну гребенку всех чесать точно не стоит». Патрин кашлянул, посмотрев на меня при этом так, словно впервые увидел. «Ты сам-то много наркоманов знаешь?» — насмотревшись, спросил он. «Достаточно, чтобы сделать выводы», — ответил я. «И какие же?» «Никогда не употреблять эту дрянь». Патрин опять замолчал. «Ну хорошо, а водка, что она, по-твоему, тоже наркотик?» Выждав с минуту, продолжил допрос он. «Нет, с чего это? К ней тоже привыкают, и также умирают, из-за нее воруют и убивают. В чем тогда разница?» Он не первый, кто задавал мне этот вопрос, поэтому ответ уже был заготовлен. «Пить можно бросить, с наркотиками же так не выйдет. Водку пьют по праздникам, с радости и сгоря, но алкоголиками после умеренных возлияний не становится». Патрин опять задумался, но в этот раз ненадолго. «Что ж, принимается», — сказал он. «Наркотикам нет, водки да. Значит, будешь курировать сбыт продукции в своем районе». «Согласен, честно говоря, тут я подвис». «Да, предполагал, что этими вопросами Патрин тестирует меня на профпригодность, только не думал, что он придет к такому результату. Пацан с улицы и сразу что-то курировать? Нет, я, конечно, не лох, и на фоне остальной молодежи смотрюсь весьма неплохо, но все равно, что-то меня напрягало. Никакого криминала, только честный бизнес», — продолжал наседать Патрин. «У меня есть выходы в Москве, оттуда идет спиртное. Пока немного, только по своим точкам, но в перспективе будем расширяться. Твое дело находить сбыт и реализовывать продукт. Зарплата сдельная, работа не пыльная. предложил, договорился, деньги в карман положил. А если не захотят брать, в этом весь и смысл. Это только там, на Западе клиент всегда прав, а у нас клиенту надо объяснить ситуацию, довести, так сказать, до кондиции. В общем, что я тебе объясняю, не маленький, разберешься. Согласен, быстро сложив все плюсы и отминусовав минусы, я пришел к выводу, что надо соглашаться, и еще несколько минут слушал вводные по теме, и что-то типа отеческой нотации. Если коротко, то моя должность через 20 лет будет называться торговый представитель, с той лишь разницей, что действовать мне предстоит нелегально и, соответственно, незаконно. Патрин, конечно, утверждает обратное, но плавали, знаем. Команду себе сам наберешь, обычно человек 5-6 на район хватает. Права есть? Нет. Принесешь фотографии, документы какие скажут, я закажу в ГАИ, через неделю получишь. А вот это совсем интересно, таким макаром он сейчас и машину предложит, надо только подтолкнуть, пока разошился человек. Спасибо, конечно, искренне поблагодарил я, и тут же пожаловался. Только на чем мне ездить? Отец москвича своего продал, а на новый пока не заработал. Не парься, есть у меня парочка бесхозных. Снова порадовал Патрин. Не мерседесы, но неспешно передвигаться самое то. Ты рулить-то вообще умеешь? Слегка. Поскромничал я, прекрасно понимая, как будет выглядеть, если скажу иначе. Он и так-то задумывается периодически, не надо лишний раз дразнить. Ну это не страшно, парням своим дам задание, научит. Один у нас вообще профи есть, чемпион области в прошлом, по кольцевым гонкам. Продекламировал Патрин голосом рекламного агента, на что я радостно закивал головой. Вестник христианской демократии, N17-10-01-1991, фрагмент. Если вы встали в очередь, не стоит роптать, считает психолог И. Лунин. Придумайте себе полезное занятие. Читайте. Наверняка за несколько лет скопилась масса нечитанного. Пишите. Попробуйте сочинять что-нибудь шуточное. Эпиграмму или поздравительный адрес. Общайтесь. В спешке будней, в суете мы уже не успеваем общаться с друзьями и близкими. Пригласите их с собой в очередь. Займитесь аутотренингом или медитацией. Очередь предоставляет вам возможность побыть наедине с собой, на что у нас не хватает времени. Чтобы остаться в целости и сохранности, постарайтесь не встревать во всевозможные склоки. Не надо устраняться, потому что любой скандал задерживает продвижение очереди. Попробуйте примирить враждующие стороны, не вникая в суть конфликта. Очень полезно рассмешить скандалищих или по крайней мере остальных. Глава 12. Права мне сделали быстро, буквально за 3 дня, и в следующий четверг я уже садился за руль своей новой машины. Вишневая девятка, как в той песне, годовалая, почти без пробега, ни бита ни крашена, мечта, а не машина. Я-то думал, дадут какую-нибудь копейку в лучшем случае, или вообще запор. Это ведь в наше время запорожец смех вызывает, а в 91-м вполне приличный автомобиль. Люди на таких не только до огорода и до работы передвигаются, но и на юга с удовольствием гоняют. Мне доводилось как-то прокатиться на запорожце, и ничего особо плохого про него я сказать не могу. Безусловно, не Мерседес, и даже не Жигули, но как альтернатива тем же мотоциклам, вполне достойно. Скорости сейчас большие не в моде, за это дырки в правах делают, поэтому 80 в час очень даже неплохо. В общем, нормальный автомобиль, но девятка лучше. Уже с длинным крылом, но еще с низкой панелью. Кресло с подголовниками, без чехлов, стекла не тонированные, а из прибамбасов только висючка на зеркале. Чертик из капельницы медицинской сплетенной. Не знаю, кто до меня катался, но респект ему и уважуха. Машинка просто в прекрасном состоянии. Сцепление сразу не бросай, плавненько отпускай, а когда схватится, газку поддай чутко. Инструктировал меня Анатолий, чемпион области по кольцевым гонкам. Разумеется, добиваясь естественности, я сделал все наоборот, с трудом, но заставив машину заглохнуть. Говорю же, плавно. Куда ты так топчешь? Зло заорал мой учитель. Молча кивнув, я воткнул скорость и потянулся к зажиганию. Стой, сцепление выжил, рявкнул Толя. Выжил, ответил я, демонстративно давя на педаль. Завел, погазовал немного, вроде примериваясь, и осторожно стронул машину с места. Сначала прямо вдоль забора, потом плавный поворот направо, за ним что-то вроде змейки, развороты также обратно. Упражнение несложное, но мне же надо еще достоверно имитировать начинающего, поэтому пришлось постараться. Ну вот, а говорил не сможешь, довольно протянул Толя Чемпион, похлопав меня по плечу. Недельку-другую покатаешься, привыкнешь и хоть на Формулу-1. На самом деле я думал, что обучение будет проходить иначе, правила там, ситуации всякие. Но у Анатолия было иное мнение, вся его учеба свелась к единственному выезду.